Глава 4. План. Собрание кинов подошло к концу, и они разошлись в разные стороны. Некоторые лениво жевали зеленую траву, росшую между деревьями. «Эта трава — все, что у нас есть», — объяснила мать Прин Лифу, Барди и Жасмин, степенно вышагивая и чуть приседая под тяжестью своей крупной малышки, удобно устроившейся в сумке. Она довольно питательная, но нам приелся ее сладкий вкус, и мы соскучились по листве и шишкам фулонских деревьев. Листья в этой роще несъедобны, в них нет жизни. Кри, сидящий на плече у Жасмин, неодобрительно каркнул. Кри сразу понял, что они не настоящие. Жасмин, содрогаясь, оглядела рощицу. Ничего удивительного, что они молчат. Страшно подумать, что они стоят тут веками, не изменяясь. «Какое везение, что мы прошли проверку родниковой водой», — угрюмо заметил Барда. «Мы могли бы быть на их месте». Лиф уже долгое время хранил молчание. Когда последняя Кин отошла от них, Жасмин повернулась к другу. «Что с тобой?» — спросила она. «Все ведь хорошо?» «Плохо», — пробормотал Лиф. «Мой отец и мать». Он замолк, пытаясь сдержать подступившие глазам слезы. «Джаред и Анна?» — взволнованно воскликнул Барда. — Откуда ты? Внезапно он догадался, его лицо исказилось. — Ты видел сон? — выдохнул он. — Лиф. Лиф кивнул. — Кузница пуста, — сказал он каким-то не своим голосом. — На калитке знак повелителя теней. Думаю, они мертвы. Барда глядел на него, онемев от горя и ужаса. Наконец он взял себя в руки. — Совсем не обязательно. Они могли быть взяты в плен, — произнес он. — Мы должны верить в лучшее. — Стать пленником повелителя теней еще хуже, чем умереть, — прошептал Лиф. — Отец повторял это много раз. Он всегда говорил мне... Слова застряли у него в горле. Мальчик закрыл лицо руками. Жасмин робко обняла Лифа. Филипп перепрыгнул к нему на плечо и потерся пушистой мордочкой о щеку мальчика. Кри скорбно каркнул. Барда, печально потупившись, стоял поодаль. Наконец Лиф повернулся к друзьям. Он был очень бледен. «Я должен вернуться», — сказал он. Барда покачал головой. «Нельзя». «Я должен», — вспыхнул Лиф. «Как я могу оставаться здесь, зная о том, что случилось дома? Ты знаешь только то, что кузница пуста». Барда пытался говорить спокойно. «Джаред и Анна либо заточены в дворцовой темнице, либо переправлены в страну теней. Не исключено, что они скрываются. Или, как ты сам только что сказал, они могут быть мертвы. Что бы ни случилось с твоими родителями, ты не в силах им помочь. Твой долг — продолжать путь. Не говори мне о долге, — закричал Лиф. Они мои родители. И мои друзья, — промолвил Барда все таким же бесцветным голосом, — мои близкие, единственные друзья, Лиф, и были ими еще до того, как ты появился на свет. И я знаю, что они сказали бы сейчас. Они сказали бы, что твоя миссия важнее всего на свете. Они не захотели бы, чтобы ты все бросил, ведь они сами отправили тебя в этот путь. Гнев в сердце Лифа утих, уступив место тупой боли. Он взглянул на Барду и увидел в его глазах глубокую скорбь. — Ты прав, — прошептал он, — прости меня. Барда положил руку ему на плечо. — Ясно одно, — сказал он, — нам нельзя терять ни минуты. Нужно как можно скорее добраться до зловещей горы. — Вряд ли мы сможем идти быстрее, чем сейчас, — заметила Жасмин. — Идти, да, — согласился Барда. — Но у меня есть план. Его лицо было мрачным, но все-таки он попытался улыбнуться. — Зачем Кинам смотреть сны о потерянном доме, когда можно увидеть его воочию? Зачем нам идти, когда можно полететь? Переговоры Барды с Кинами длились не один час. Его доводы были убедительны, но окончательно договориться с ними ему удалось лишь к вечеру, когда солнце зашло за горизонт. Помочь друзьям вызвались трое. Добровольцев звали Меран, Аилса и Бруно. Все они были самки, одни из самых крупных в стае. Только у самок Кинов были сумки, в которых могли на время полета разместиться друзья. У каждой была своя причина для согласия. Меран отчаянно скучала по дому, а Илса обожала приключения, а Бруно считала, что Кина в долгу перед Лифом за спасение маленькой Принь. «Она очень дорога нам», — объяснила Бруно. «Это единственный детеныш, появившийся у нас с тех пор, как мы ушли с горы. Чтобы выносить потомство, нам необходим горный воздух», — вздохнула Мэрон. «Здесь мы влачим жалкое существование. Только на горе мы можем полноценно жить и рожать детей. Давно пора туда вернуться. Вернуться, чтобы умереть? Что за чушь, Мэрон?» — фыркнул старый Кин, который был против полета. «Если ты, Аилса и Бруно отправитесь на зловещую гору, вас непременно убьют. Нас станет еще меньше, а поводов для скорби только прибавится». «А здесь мы медленно вымираем», — отрезала Аилса, взмахнув громадными крыльями. «Без детей у нас нет будущего». «Скоро от Кинов останутся одни воспоминания. Лучше умереть быстро, ради благого дела, чем прятаться от врагов в жалком прибежище». «Но у нас есть наши сны», — возразила мать Прин. «Мне надоело подменять ими настоящую жизнь», — воскликнула Аилса. «А мне никогда ничего не снится», — захныкала Прин. Она подбежала к Аилсе и крепко обняла ее. «Возьмите меня с собой, Аилса», — попросила она. «Тогда я тоже увижу наш дом, тоже смогу приходить туда во сне». Аилса покачала головой. «Нет, малышка, ты для нас бесценна». «Но послушай, ты сможешь увидеть нас во сне, увидеть, где мы и что делаем. Разве это не все равно, что отправиться в путь самой?» Прин, очевидно, так не считала. Она начала плакать и кричать, не обращая внимания на увещевание матери. Наконец, та увела ее прочь, но даже когда они скрылись из виду, их сердитые голоса еще долго разносились по роще. Кины были растеряны. Старый Кин нахмурился. «Видите, что вы наделали?» — повернулся он к Барди, Лифу и Жасмин. «Мы жили мирно и счастливо, пока не пришли вы. А теперь между нами раздор». Малышка потеряла покой. «Несправедливо винить странников, Грен», — покачала головой Бруно. «Мэрон, Аилса и я приняли решение самостоятельно». «Правильно», — вставила Мэрон. «А малышка говорит то же самое, что повторяла последние несколько лет. Чем старше она становится, тем сильнее ее печаль. Ей скучно расти без сверстников. Она похожа на Аилсу, такая же непоседливая и отчаянная. И у нее, в отличие от меня, нет снов о доме», — заметила Аилса. Взгляд ее блестящих глаз скользнул по Жасмин, Лифу и Барде. «Я благодарна странникам за то, что они потревожили мой покой», — добавила она. «Я снова почувствовала, что живу». Грен выпрямился. Его выцветшие, полные тоски глаза глядели на гору. Солнце уже закатилось. Наконец он заговорил. «Вы правы», — нехотя признал он. «И если так суждено, пусть так и будет. Я только прошу вас быть осторожными, не рисковать и вернуться к нам как можно скорее. Так и будет», — заверила его Аилса. Она с улыбкой огляделась по сторонам. «Сегодня я лишь немного отопью из родника. Тогда мой сон будет чуток. Утром я разбужу остальных. Нужно отправиться в путь еще до рассвета».